Среди лесов спрятались два городка – Пьетропертоза и Кастельмицано. Они расположились на скалах над долиной их разделяющей. Места невероятно красивые, весьма далекие от больших городов. Над городком Пьетропертоза возвышается замок, который впервые упомянули в документах в XI веке. Никто не знает, кто построил его на самой вершине скалы. Одни говорят, что строили его сарацины, другие относят к догреческому периоду. В народе осталось предание о таинственном арабе, о котором известно лишь его имя – Вомар. Сейчас разрушенный замок кажется продолжением скалы, словно его создала сама природа. Подняться к замку сложно, есть лишь две крутые тропинки через скалы. Легенда рассказывает, что однажды два пастуха нашли своих овец мертвыми у стен замка. Один из пастухов в отчаянии бросил камень и разрушил стену, откуда вылетела светящаяся точка. А пастух упал на землю и заплакал. Они всегда были бедными, но теперь станут нищими, ведь за убитых овец ему придется отдать свой дом, и все равно он не сможет расплатиться за стадо. Он не заметил, как уснул, и приснилась ему светящаяся пчела. «Столько веков была я взаперти», — услышал он голос. «Спасибо тебе. Ты бросил камень и освободил меня, добрый человек. Я отплачу тебе за добро». Проснувшись, пастух обнаружил рядом большой мешок, полный золота. С тех пор семья ни в чем не нуждалась, а история стала популярной в тех краях. Но не за легендами едут в те места итальянцы. Они едут пощекотать свои нервы развлечением, которое гораздо страшнее самой страшной истории. Имя этому аттракциону – «Полет ангела». Из городка Пьетропертоза в городок Кастельмицано далеко добираться по горным дорогам, но можно пролететь над долиной, увидев с высоты птичьего полета все ее красоты. Вам оденут шлем, прикрепят к специальному тросу, протянутому от скалы к скале над долиной, и вперед! Если вы готовы лететь над долиной на высоте от 1020 до 859 метров со скоростью 110 км в час, добро пожаловать! Желающих достаточно. Длина полета 1415 метров, почти 1,5 километра. Я бы точно не рискнула. Захочешь придумать городок среди гор, красивее не придумаешь. Настолько живописен Кастельмицано, сосед Пьетропертозы, через долину. Городок ярусами спускается с горы, словно украшенный шипами драконьего панциря. Сейчас автобус из столицы провинции Потенцы ходит сюда около 4 раз в неделю, а менее 100 лет назад городок вообще был недоступен. В 2007 году американский журнал Budget Travel Артура Фромера присудил Кастельмицано первое место на планете среди самых прекрасных мест, о которых вы никогда не слышали. Корни его уходят в VI век, а всего в Кастельмицано 900 жителей. Есть здесь старая церковь Святой Марии Вяза, Санта Мария дель Ольмо. Решил как-то один местный историк заняться символами на фасаде и внутри церкви, и с первых же шагов в своих изысканиях очень удивился. Символы привели его к тамплиерам. Как говорят, где упоминание о тамплиерах в наше время, там явно душевная болезнь или теории заговоров. Но послушаем историка. Первое совпадение в имени той, кому посвящена церковь. Возможно, все объясняется просто. Рос у церкви столетний вяз, который упал лишь в 70-х годах прошлого века. Столетний – привычное определение для старого дерева, по слухам, было ему несколько веков. Но случайно ли оказался вяз рядом при строительстве церкви? Ведь именно вяз – один из символов тамплиеров, означающий емкость и совершенство. Второе совпадение – далеко не все церкви, а тем более в таких глухих местах, строились как подобие храма Соломона в Иерусалиме, что опять же отправляет нас к тамплиерам. На одном из фасадов церкви, там, где раньше был главный вход, перенесенный впоследствии в другое место, ученый разглядел крест тамплиеров. Вход этот, по традиции ордена, был обращен на восток. Отдельные округленные восточные элементы видны в самом здании храма. Верхняя часть церкви украшена фигурками животных, опять же относившихся к тамплиерским символам. Медведи, львы и грифоны символизировали защиту Господом Пресвятой Девы. Сюрпризы ждали его и внутри. Во-первых, изображение Баффомета, которому, по легенде, поклонялись тамплиеры. Во-вторых, статуя Мадонны с уже подросшим младенцем на руках. Шар, символ власти, держит в руках не Христос, как на большинстве подобных изображений, а сама Мадонна, к которой у тамплиеров было особое отношение. В-третьих, изображение Мадонны утренней звезды 1117 года само по себе маленькое, содержит большой и тяжелый карниз внизу. Для чего такой карниз маленькому изображению? Возможно, чтобы спрятать там что-то важное. Однако разрешение на вскрытие карниза церковь не дала, посчитав это богохульством. Мало ли кому что померещится. А ученый не удивился, узнав, что благородные семьи Кастамельцана, опекавшие церковь, относились к масонам, которых принято считать преемниками тамплиеров. Ни один архивный документ не содержит информации о тамплиерах в землях Лукании. Возможно, все совпадения притянуты за уши, а может, Кастельмецана – это одно из тайных мест, где хранятся сокровища и реликвии Ордена Рыцарей Храма? В средние века Кастельмецана получил свой герб. На гербе – два всадника в развивающихся плащах на одной лошади. Принято считать, что это символ двойственности – монахов и воинов одновременно, кем и были когда-то рыцари самого загадочного ордена в истории. 800 лет бродят по земле два безутешных духа – правителя замка Лагопезоли, Манфреди и его прекрасной жены Елены Дельи Анджели. На закате, когда лучи уходящего солнца окрашивают башни, многие слышат отчаянные крики женщины, мечтающей снова обнять своего мужа. Скользит призрак женщины в белых одеждах по комнатам замка. Манфреди погиб в битве при Беневенте в 1266 году. Династия Свева, к которой он принадлежал, пала, и безутешная вдова до самой смерти оказалась пленницей в замке, который перешел в руки анжуйских герцогов. Печально, но в ночи полнолуния призрак Манфреди в зеленом камзоле скачет на белом коне по лугам у стен замка. Но не суждено этим двоим увидеть друг друга, и на закате вновь и вновь будет стенать призрачная Елена, мечтающая вновь обнять любимого мужа. Юная Изабелла Морра провинилась в том, что полюбила врага своей семьи, испанского рыцаря Диего Сандовала де Кастро. Как и в истории «Ромео и Джульетты», помогал влюбленным местный каноник Торкуато, который передавал их письма друг другу. Это были не просто письма, а стихи и литературные опусы. Письма сохранились. 23-летнюю Изабеллу Морру называют сейчас поэтессой. Когда братья девушки узнали о переписке, их гнев настиг каждого участника этой истории. Был убит не только юный рыцарь, но и старый священник. По слухам, Изабеллу безжалостно закололи кинжалами. Даже место, где могло быть захоронено ее тело, не смогли найти. В 1928 году философ Бенедетто Кроче предпринял целую экспедицию с раскопками, но захоронение так и не было найдено. В народе говорят, что тело девушки не получило достойного погребения, оно было разрезано на кусочки и разбросано по округе. Поэтому и бродит грустная поэтесса по замку Валсинни, никак не успокоится ее душа. Бронзовая статуя девушки с раскрытой книгой стоит сейчас в садах замка. Бродят по базиликате трогательные маленькие духи, которых здесь зовут Монакикьо. Это духи маленьких детей, которые умерли до получения крещения. Они никому не делают ничего плохого. Это маленькие дети с нежными личиками в красных шапочках на головах. Эти духи никого не пугают в ночи. Они появляются днем среди других детей и предлагают поиграть в догонялки. А если сможет ребенок догнать духа и сорвать красную шапочку, то получит золотые монеты, которые упадут из шапочки на землю с мелодичным звоном. В затерянных среди гор деревнях всегда шептались о колдовстве и магических ритуалах. Не зря в нашумевшей когда-то и популярной до сих пор книге «Юг и магия» Эрнесто де Мартино, изданной в 50-х годах прошлого века, большая часть посвящена луканской магии. Сначала «Отче наш», потом «Аве Мария», потом символ веры, а затем магическая формула, звучащая примерно так. «Двое оскорбляют вас, но трое защищают вас. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Кто положил глаз, остановится на этом месте». Таким заклинанием, произнесенным трижды, местные колдуны снимают порчу с женщин, у которых пропало грудное молоко. И это лишь один из множества обрядов и поныне существующих в базиликате. Церемониальной или обрядовой магии базиликаты сотни лет. Хотите, чтобы объект ваших воздыханий влюбился в вас без памяти? Тут все просто. В ход идет капля крови из пальца, пыль, собранная в церкви, и некоторые другие ингредиенты, которые по понятным причинам я вам не назову. Сопровождается все особым заклинанием, и стоит бедной жертве выпить бокал вина с добавлением вашего зелья, берите тепленьким. Здесь, кроме канонического крещения, ребенок проходит обряд крещения семи фей. Помните сказку о спящей красавице и волшебницах, пришедших поздравить с рождением ребенка? Здесь это не сказки, а традиция. Не зря изучением луканских обрядов всерьез занимается Национальный музей народных искусств и традиций в Риме, а итальянский центр социологического и этнографического кино снимает о них фильмы. В бедной горной местности, где крестьянам всю жизнь приходилось бороться с силами природы, им на помощь приходило волшебство. Когда жаркое лето выжигает пшеницу, крестьянин выйдет в поле, очертит серпом круг, поднимет серп к небу и магическим заклинанием призовет дождь и ветер. Или наоборот, успокоит разыгравшуюся стихию. На протяжении всей жизни фермера он будет стараться отвести бедствия и болезни, ведь дома остались старики и дети, которых он должен накормить. Поэтому утром он обратится к солнцу и попросит, чтобы мучающая с ночи головная боль прошла, пока он будет в поле, и не мешала работать. В борьбе за выживание луканская магия приходит на помощь, предлагая защиту и поддержку. Подруга, узнав, что у меня разболелась голова, вздохнула. «Жаль, моей свекрови нет в живых. Она б тебе вылечила за секунду безо всяких таблеток. Давай сходим к тете Серафине». И тетя Серафина, и тетя Роза, и тетя Кармела владеют магическими формулами, которые передаются от матери к дочери. Трудно поверить, что для базиликаты это реальная жизнь. В каждой семье есть тетя или бабушка или соседка напротив, которая всегда придет на помощь, знает, как вылечить головную или зубную боль, снять с глаз молокьё. Магические формулы передаются в рождественскую ночь. Это особые заклинания и знаки креста. Тетя Серафина, маленькая пожилая сеньора с поредевшими седыми волосами, обычная бабушка с добрым лицом, заохала, узнав, что я уже выпила таблетку. «Зачем же химией травиться, деточка?» Засмеявшись, когда я стала расспрашивать про луканскую магию, тетя Серафина рассказала, что кроме дурного глаза в базиликате боятся оказаться зачарованными. «Словно неведомая сила не дает тебе принять правильное решение, сделать то, что ты собирался», и человек становится заторможенным, словно кровь медленнее течет в его венах. Он впадает в депрессию, хочет спать. «Здесь без защиты не обойтись», — на полном серьезе объяснила пожилая сеньора. «Иногда после совершения ритуала человек обязательно должен пройти под тремя арками, чтобы отдать аркам напавшее на него зло». Есть формулы, спасающие от желтухи и от прочих болезней внутренних органов. Сила солнца, олив, трав, например, розмарина, призывается на помощь. «Ок йо секко да дове сей венутто, адоссо сей финито» — «Сухой глаз». «Откуда ты пришел? Туда и уйди, все кончено». Казалось бы, что может быть проще, но чтобы заклинание сработало, ты должен владеть полной формулой, и она должна быть передана тебе по всем правилам в рождественскую ночь. «А тебя научили чему-нибудь твои бабушки и тети?» Поинтересовалась я у подруги. Та смущенно уверяла, что ей ничего не перепало, а тетя Серафина весело подмигнула. «Давай я тебя научу курочку готовить, как мы всегда делали на празднике». Ведьмина курица оказалась вкусной. Курица Алла Патентина. Берем целую курицу и несколько потрошков. Сердце, печень, желудок, буквально по паре штук. Потрошки нарезаем на мелкие кусочки, смешиваем с измельченной петрушкой, хлебными крошками, тертым сыром, крутым яйцом, солью. Смесью начиняем курицу и зашиваем. На дно глубокой чугунной посуды наливаем оливковое масло. До золотистого цвета обжариваем в нем нарезанную луковицу. Затем тушку курицы, слегка натертую солью, тоже обжариваем до золотистой корочки. Курицу полностью заливаем томатным соусом и тушим до готовности на медленном огне. Курицу подают как второе блюдо, нарезанное на порционные кусочки с простым салатом. Салатные листья политы оливковым маслом, сбрызнуты бальзамическим уксусом. Соус, в котором тушилась курица, оставляют для заправки пасты. Разрезают курицу, смесь которой она была фарширована, выкладывают в соус. Кулинарные секреты тети Серафины. Не все любят чеснок в блюде, но его аромат – один из ингредиентов итальянской кухни, поэтому, обжаривая базовые овощи и травы для соуса, кладите в сковороду дольку чеснока. Через несколько минут, когда он даст соусу аромат, удалите и выбросите. Чтобы избежать слез при чистке лука, когда нужно почистить большое количество, просто делайте это под струей воды. Чтобы получить идеально и легко взбитые яичные белки, используйте фарфоровую или стеклянную миску, а не металлическую. Секрет в получении легкого и пышного омлета заключается в том, чтобы добавить чайную ложку воды или, что еще лучше, молока перед взбиванием. Для идеально сваренной яичной лапши, чтобы она не слипалась, нужно добавить в кипящую воду немного масла перед тем, как опускать туда пасту. Тимьян – ароматная трава, обычно используемая в рыбе, также отлично подходит для ароматизации сыра рикотты, моркови и тушеного лука. Морскую рыбу нужно варить, поместив ее в холодную воду, а пресноводную рыбу – в горячую соленую воду. Если мы пересолили воду для пасты, можно добавить очищенный картофель и немного поварить, он впитает соль. Перед приготовлением любого блюда из риса, рис предварительно нужно замочить в холодной воде на пару часов. Чтобы сохранить вкус грибов, когда вы готовите ризотто, дайте им пожариться с маслом и луком, удалите их и снова добавьте к концу приготовления. Вечером небо над Матерой становится темно-синим, а потом черным. А храм Санта-Джованни Батиста Иоанна Крестителя похож на сказочный мавританский дворец. Ночь опускается на улицы, и люди кажутся призраками, тающими в дуновении ветра. Полная луна восходит над городом, как и 2000 лет назад. Нереально прекрасна каменная Матера внизу. За смотровой площадкой щелкают камеры редких туристов, ловящих в объектив холодный лунный диск над золотым шпилем собора Мадонны Делла Бруно. Однажды я обязательно вернусь. «Пусть хранит тебя Сан-Никола, которого мы здесь так любим», — сказала мне подруга. «Ты сама видела эту любовь. Счастливого пути в Рим и домой, но здесь еще столько всего осталось для тебя, ты просто не представляешь. Возвращайся, ты знаешь, что бы ни случилось, мы всегда здесь. Эта земля ждет тебя». Она очарует легендами и согреет вкусными блюдами. Она пощекочет нервы полетами над долиной и удивит смехом маленького доброго привидения. И тронет сердце гигантская статуя Христа над крохотной Маратеей, единственным кусочком базиликаты, выходящим к Средиземному морю. Она не похожа на остальные области Италии, она прекрасна и загадочна, и если однажды в ночь полнолуния перед вами раскинется Матера, вы будете вечно скучать по этой земле.